Глава первая. Вот уже неделю мы плетемся по огромной локации, именуемой Ледяным лесом. О, это не сказочная хвойная пуща, укрытая серебристо-снежным ковром. Нет. Это место кажется мертвым. Ни пения птиц, ни следов зверей. Вокруг лишь черные деревья, напоминающие гигантские терновые кусты. Молча, растопырив кривые ветви, они все норовят зацепить, поранить, задержать неожиданных гостей. Изредка, когда ветерок тревожит черные верхушки, слышится неожиданный глухой треск. Пожалуй, это единственный звук, что издает этот жуткий лес. Должен заметить, о севере знаю не понаслышке. Всегда относился к нему с уважением. Скажу больше, даже с неким трепетом. Это чувство зародилось сперва благодаря рассказам моего дяди, маминого брата, проработавшего несколько лет на советских стройках Нового Уренгоя, и уже позднее окрепло при личном посещении того сурового края. Уж не знаю, на какие источники опирались разработчики при создании северной части ничейных земель, но вышло у них очень правдоподобно. Я бы даже сказал, чересчур. Помнится, еще в Меленвилле, сидя в теплой гостинице в уютном халате, изучая карту Эннонов, постоянно ежился, представляя, что меня ждет. Теперь же ощущаю все прелести северного похода на своей виртуальной шкуре. Да о чем я говорю? От одних только названий локаций бросает в дрожь: мерзлый кряж, ледяной лес, пустыня семи вьюг. Мороз стоял такой, что уже на третий день нашего похода вещи начали терять прочность. Той защиты от холода, что имел мой сет, уже не хватало. Благо Дрой вовремя среагировал. Выдал шубу из меха овцебыка, объяснив свой поступок тем, что я выглядел сильно замерзшим. К слову, великолепная вещь. Без ограничений на уровень, с внушительным запасом прочности и, самое главное, плюс 150 единиц защиты от холода. Чую, такая вещица будет стоить немалых денег на аукционе. Нас семеро, все те же лица, кроме рыжего Арма. В бою с темными он схлопотал стрелу в плечо, потому остался с кланом. Его сменил Крим Молот, тот седобородый крепыш из топоров, который выступал за поход в долину Серебряных гор. Ох, неспроста они туда рвались, неспроста. Но об этом я подумаю как-нибудь на досуге. Кстати, Крим – единственный в нашем отряде не приспособлен быть разведчиком. Он здорово тормозит наше движение, даже я с моим уровнем показываю лучшие результаты. Все характеристики говорят о том, что роль танка Криму больше подходит, но есть причина, по которой я согласился принять его в наш отряд. Она перевешивает все неудобства и заставляет парней относиться к моему решению с пониманием. Крим Молот – единственный из ныне живущих кальтов, кому доводилось бывать в окрестностях Сумеречной Твердыни. И пусть он видел город Эннонов лишь издалека, все равно для меня этот угрюмый кальт просто находка. Подумав о Криме, вспомнил события недельной давности и усмехнулся. Мое короткое выступление у костра вызвало волну долгих дебатов. Да-да, несмотря на заоблачную репутацию, мне приходилось выслушивать речи всех глав родов, командиров отрядов, того же шамана, к примеру. Каждому не терпелось высказаться, проявить смекалку и выразить свое мнение. В общем, кальтов хлебом не корми, дай только повыступать. После нудных споров мы наконец пришли к выводу, что правильнее будет, как и в прошлый раз, отправить меня с разведотрядом Дроя Клыка вперед. Остальные же кальты под руководством Лаоша выдвинутся следом. План мне понравился, почему бы и нет? Ведь предложенное мною направление было принято, а в цари я не рвался. И, как говорил профессор Преображенский, я сторонник разделения труда. В общем, эта позиция мне очень импонировала. Правда, наблюдая за дебатами, постоянно хотелось залезть в настройки и все перекроить. Останавливала сложность процесса управления кланом. Скачущие графики, непрерывно меняющиеся показатели, огромное количество описаний. Нет, в итоге решил пока ничего не трогать. Как-то же они до меня все-таки справлялись, но обещание себе дал обязательно во всем разобраться. От воспоминаний отвлек обеспокоенный голос Дроя. «Ты уверен?» — хмуро смотрел он на торопыгу. «Абсолютно!» — кивнул Шорф, только что спрыгнувший с дерева. «Дым на западе виден отчетливо». «Кто бы это мог быть?» – дохнул паром Орман. «Да кто угодно», – пожал плечами Торопыга. «Ольд, что скажешь?» Шесть пар внимательных глаз уставились на меня. Бороды и брови покрыты инеем. В меховых одеждах кальты выглядят в два раза шире. Собственно, я от них не особо отличаюсь. Та же заиндевелая борода и громоздкая шуба из меха овцебыка. Должен заметить, что, не считая прожорливого мороза, жуткого леса и вчерашнего сильного снегопада, в пути особых проблем не было. Карта Энонов четко вела нас, огибая все неприятности. Но, как говорится, всему есть предел. «А что говорить?» – спрашиваю я. «Вот слетаю и посмотрю, а потом поговорим». Бородатые головы дружно одобрительно закивали. «А мы тогда ждем тебя вон на том холме», – сказал Дрой, указывая вперед, и добавил. «Будь осторожен». Поправив меховой капюшон, запрыгиваю в седло. «Все будет хорошо», – улыбаюсь хмурому клыку и даю команду Гаврюше. Мышцы на теле Хагера на мгновение напряглись. Толчок, и мы легко взмываем вверх. В лицо тут же впились сотни маленьких иголок, на глазах выступили слезы. А мороз-то все крепчает. «Давай, малыш, проверим, что за напасть». Эх, как бы здорово было, имея все члены нашего отряда по Хагеру, но, увы, это только мечты. Намучились мы за неделю, будь здоров. Глубокие сугробы, приставучие деревья, пробирающие до мозга костей мороз. Правда, я стараюсь постоянно идти рядом с парнями. Как известно, от коллектива лучше не отрываться. Понимаю неписи, но кто ж знает, что им в голову взбредет. Кому охота прорываться сквозь колючий лес и при этом наблюдать, как один из членов отряда шикует верхом на Хагере где-то под облаками. Радует, что мы уже совсем близко от цели. По моим расчетам, послезавтра утром увидим, наконец, стены сумеречной твердыни. Помня о выстреле Фуриуса, держусь максимально высоко. Мало верится, что игрокам удалось забраться так далеко, но лучше перестраховаться. Под нами ледяной лес. На фоне уродливых деревьев мертвецов снег кажется ослепительно белым. А вот и дымы костров. Время – 10 минут полета. Катастрофически мало. Случай что, у нашего отряда практически нет форы. Откуда они тут взялись? Ведь еще позавчера до снегопада проверял дорогу. Никого не было. Сюрприз от админов или все-таки игроки? Уже на подлете я увидел их. Да, это определенно не игроки. Видимо, разработчики решили поиздеваться надо мной. Сидят там, наверное, и делают ставки на то, как я буду выкручиваться из положения. Сколько же вас тут? «Да вы издеваетесь!» – зло пробурчал я. «Почему так много-то? Ну, я еще понимаю, десяток-два, но столько! Имейте совесть!» Спустившись пониже, смог наконец рассмотреть неизвестных существ. «Ногты!» – прошептал я дрожащим от волнения голосом. «Если секунду назад у меня и были какие-то надежды разойтись миром с потенциальным противником, то сейчас… нет. Эти ребята нас в покое не оставят». Заклятые враги кальтов очень смахивали на горных дуэндов, которых я видел на картинке в инфопортале. Должен заметить, не самая популярная раса в игре. Мягко говоря, вид слишком специфический. Грязно-серая длинная шерсть, острые уши, как у бультерьеров. Полягушачий широкий рот, полный острых зубов. Единственное отличие – рост. Ногти значительно выше, примерно на голову. В остальном – вылитые горные дуэнды. Видимо, админы решили не мудрить, а использовать имеющийся шаблон. В принципе, все правильно. Зачем изобретать пластиковую вилку, когда ее уже вовсю штампуют все фабрики мира? Если говорить в общем, средний уровень отряда 270-й. Вооружены очень плохо. Кривые палки с костяными наконечниками, узловатые дубинки. Верх военной инженерии – примитивные каменные топоры. Да и то таким оружием могут похвастаться от силы десятка-два бойцов. Из одежды только набедренные повязки. Одним словом, дикари с палками. Сколько же вас тут на самом деле? Насчитал 23 костра. Вокруг каждого дюжина бойцов не меньше. Выходит, около 300. И ежу понятно, сражаясь ногти хоть голыми руками, столкновение с этим отрядом рыжие совы не переживут. У нас от силы наберется 150 воинов. Остальные ведь женщины и дети. Получается, если мохнатые задержатся здесь еще на один день, Лаош выведет клан прямо в лапы врагу. Сделав широкий круг над лагерем неприятеля, повернул назад. «Ну что?» – с волнением в голосе спросил Дрой, когда я приземлился. Меня обступили со всех сторон, лица хмурые, в глазах тревога. «Нокты», – ответил я. «Около 300 голов». «Не понимаю, как так вышло. Последний раз, когда летал в ту сторону, там никого не было». Дрой стал темнее тучи. Орман смачно сплюнул. Каждый счёл своим долгом прокомментировать новости трёхэтажным матюгом. «Но как они здесь оказались?» – спросил крепыш Сид. «А где им ещё быть?» – хмуро буркнул Крим, обведя рукой местный пейзаж. «Я почему-то уверен, этот проклятый лес и есть их родина». «Не вини себя, Ольд», – успокоил меня Дрой. «Эти твари очень быстро передвигаются. Видать, пришли с вчерашним бураном. Скажи мне лучше вот что. Как тебе показалось, они там надолго?» «Нет, похоже на обычную стоянку. Только костры, ни шатров, ни палаток». «Скажешь тоже», – хмыкнул Орман. «Какие у ноктов палатки? Эти твари спят в своих грязных норах». Я пожал плечами. «Нор я тоже не заметил». «Ты проследил направление их движения?» – задал следующий вопрос Дрой. «Да», – кивнул я. «Судя по следам, идут с северо-запада. И если не свернут, выйдут прямо на наш след». «И на клан», – закончил за меня Дрой. «Их слишком много», – сказал черепаха Хурм. «Нам не выиграть эту битву. А без боя проскочить не удастся. Племя идёт слишком громко и медленно. Завтра к вечеру ногты уже будут знать о клане». Слышу тяжёлые вздохи. Все понимают. «А если они увидят, что нас много, может, не рискнут напасть?» – спросил я. Судя по насмешливым взглядам моих товарищей, такой исход маловероятен. Дрой решил объяснить реакцию остальных. «Как ты думаешь, почему ногты пришли когда-то в нашу долину?» – спросил он. «Ну, не знаю», – пожимаю плечами. «Причин может быть много. У вас, я так понял, там было хорошее место для жизни. Опять же, много еды». Орман оскалился. «Ведь Ольд зрит в корень, только, похоже, не совсем понимает, насколько он прав». Я, нахмурившись, взглянул на Дроя. Тот успокаивающе положил руку мне на плечо и сказал. «Не сердись на парней. Слишком много эти твари забрали у нас. А насчёт голода ноктов ты прав. Осталось только уточнить маленькую деталь. Их еда – это мы». Теперь пришла моя очередь выругаться. Должен заметить, делаю я это очень редко. Но в этот раз получилось особенно проникновенно. Крим и Шорф даже одобрительно похлопали меня по плечу. «Теперь ты понимаешь, в какой мы ситуации», – сказал Дрой. «Есть идеи?» На самом деле я уже думал над этим, пока летел назад. Так что ответил без раздумий. «Как я уже говорил ранее, направление у нас одно. На юге, на западе и на востоке кальтам места нет. Крим не даст соврать». Седобородый утвердительно кивнул. «До сумеречной твердыни рукой подать», – продолжил я. «И если...» «Ты предлагаешь отвлечь ноктов?» – перебил меня Дрой. «Да», – ответил я. «Пусть лучше преследуют нас, чем нападут на клан». «А в запретном городе у нас больше шансов выжить», – поддержал меня Крим. «Тем более толпа ноктов вряд ли придётся по душе тамошним хозяевам». «До города ещё нужно добраться», – буркнул рассудительный Хорм черепаха. «И где гарантии, что стражи нас самих не порешат?» После этих слов все угрюмо уставились на меня. «Гарантий никаких», – жёстко ответил за меня Трой. «Потому мы идём первыми, чтобы разведать всё. И если придётся погибнуть, то так тому и быть. Вы все знали, на что шли». Как ни странно, недовольств на лицах мужиков не наблюдалось. Даже наоборот, все прониклись благородной целью. Дрой обвёл грозным взглядом своих воинов и сказал. «Предлагаю отправить Шорва, как самого легконогого из нас, назад навстречу клану, предупредить Лаоша. А он уже разберётся, как поступить дальше». Все одобрительно загудели. «Иди по нашим следам», – сказал Трой Торопыги. «Но это ты и сам понимаешь, не маленький. В бой не вступай, Твоя задача – выжить и доставить весточку». Шорф молча кивнул в ответ. «Было бы лучше отправить Ольда», – задумчиво сказал Трой. «Но чует мое сердце, без него нам будет туго». «Выдвигаться надо уже сейчас», – сказал я. «Не похоже, что Нокты собираются задерживаться на одном месте». «А если все-таки задержатся?» – спросил Хорм. «Нам ведь это тоже не с руки». «Верно мыслит. Нашему отряду нужна фора, но и задержка Ноктов на своей стоянке может обернуться катастрофой. Благо, игровые законы никто не отменял. Я всегда могу заставить твари сагриться. А дальше уже дело техники». «Об этом не беспокойтесь», – усмехнулся я. «У меня найдется, чем разозлить этих тварей». Дразнить Ноктов не пришлось. Уже на рассвете они встали на наш след. И уже к полудню я понял, нас нагонят раньше, чем мы достигнем города. И это при том, что кальты бежали всю ночь и все утро. Похоже, я недооценил нашего противника. Было и еще кое-что. «Что там?» – тяжело дыша спросил Дрой, когда я приземлился. Короткую передышку парни восприняли как благословение небес. Попадали в снег, где стояли. Тяжелее всего к Криму. Пыхтит, словно паровоз, но не сдается. Дрой уговорил меня не геройствовать и быть постоянно в седле. Мыл я сейчас глаза и уши отряда. Только вот есть проблема. «Парни». Чувствую, как мой голос дрогнул. «Похоже, разведчик из меня никудышный. Второй прокол за последние два дня». «Что стряслось?» Дрой сделал шаг в мою сторону. «От основного отряда отделилось несколько четвероногих тварей. Клянусь, их там вчера не было». Словно подтверждая мои слова, противный ветер, дующий в спину, принес жуткий звук, очень напоминающий волчий вой. Кальты словно по команде вскочили на ноги. «Оборотни!» – зло сплюнул Орман. «На тебе нет вины, мой друг», – успокаивающе сказал Дрой. «Лучшего разведчика, чем ты, мне еще не доводилось встречать. Откуда тебе было знать, что некоторые Нокты умеют обращаться? Да и мы тоже хороши, не предупредили». «Сколько их?» – спросил Хорм. «Дюжина». «Терпимо», – сказал Крим. «Хотят связать нас боем». «Сколько у нас времени?» – это уже Сид. «Думаю, на закате нагонят», – ответил я. Воины хмуро переглянулись. «Все понимают, столкновение с этими оборотнями отряд может не пережить. Черт бы их побрал, этих Ноктов! Что же делать? А что если...» «Ну, братья!» – усмехнулся в седую бороду Крим Молот. «Похоже, мой поход окончен. Надоело бегать. Да и не пристало мне на старости лет спину врагу показывать. Уходите, я их задержу!» «Не понял, что происходит?» Не было ни уговоров, ни истерик. Воины молча подходили к седобородому Криму и дотрагивались до его плеча. «И все? Решено? Ну уж нет. Пришел момент, когда я просто обязан воспользоваться моей репутацией». «Вы правильно все решили», – громко сказал я, обращая на себя внимание воинов. «Оборотней необходимо задержать, но вы не учли один очень важный момент. Эту кашу заварил я, мне ее и расхлебывать». Крим было открыл рот, но я, подняв руку, остановил его. «Прости, друг, но я не позволю тебе остаться здесь». Затем обвел взглядом хмурые лица, добавил. «Никому из вас».